Предисловие. На русском языке имеется уже ряд оригинальных и переводных сборников, преследующих, в общем, ту же цель, что и настоящая книга — оживить школьную арифметику введением в нее интересных задач, занимательных упражнений, любопытных теоретических и практических сведений. Примечание автора. Среди них известный сборник Емельяна Игнатьевича Игнатьева «В царстве смекалки». Из трех его книг вторая и третья составлены при моем участии. Почти исчерпывает весь классический материал арифметических развлечений. Конец примечания. Знакомым с этой литературой хорошо известно, что большинство подобных книг черпает материал из одного и того же ограниченного фонда, накопленного столетиями. Отсюда близкое сходство этих сочинений, разрабатывающих с различной детальностью почти одни и те же темы. Но традиционный инвентарь математических развлечений достаточно уже исчерпан в нашей литературе. Новые книги этого рода должны привлекать новые сюжеты. Занимательная арифметика представляет собой в большей своей части попытку предложить ряд новых, ранее не разрабатывавшихся сюжетов арифметических развлечений. Подыскание новых тем в столь многосторонне обследованной области — дело нелегкое. Составитель не может здесь пользоваться коллективным трудом длинного ряда известных и безызвестных собирателей, а предоставлен лишь собственным силам. Поэтому к занимательной арифметике, как к первому опыту обновления традиционного материала подобных сборников, не должна прилагаться слишком строгая мерка. Заботясь о том, чтобы сборник читался легко, не требуя чрезмерного напряжения, составитель избегал запутанных вопросов и включал преимущественно такой материал, который вполне посилен для большинства читателей. Хотя книга имеет в виду читателей, знакомых лишь с элементами арифметики, в ней найдутся страницы, не безинтересные, быть может, и для более сведущих. Убедительно прошу всех читателей сообщать автору о замеченных ими недостатках книги. За все ранее сделанные указания автор выражает корреспондентам глубокую признательность. Яков Перельман.